Глава 24. Микки и его дружки находились в квартире у Патрика. Чтобы миновать консьержа, им потребовалось 5 сотен и парочка крепких выражений. Очевидно, он был здорово напуган Патриком Коннором, и Микки нехотя отметил умение своего друга держать охрану в узде. Консьерж был обычным парнем, внешний вид головорезов Девлина говорил сам за себя, так что он быстренько смекнул, что лучше с этими ребятами не шутить. Микки с любопытством оглядывал роскошные апартаменты Патрика Коннора. В заставленной мебелью кухне было просто не повернуться, но зато вся мебель дорогая и очень высокого качества. Кофеварка, которой никогда не пользовались, сделана из нержавеющей стали в версии именитых дизайнеров. Одиноко стоящая банка Нескафе говорила сама за себя. В какой-то степени Микки был даже разочарован. Все было так предсказуемо, как прогноз дождей, надвигающийся на Лондон. Микки прошел в спальню. Она была вся заставлена зеркальными шкафами и прочей дорогущей мебелью. Он приступил к обыску. Время от времени он находил пачки денег и складывал их на кровать. Чуть погодя, Микки наткнулся на спрятанные видеокассеты и пробежал глазами название. На одной кассете черным фломастером было написано «Судья». Он прекрасно понимал, для чего предназначаются такие пленки. Микки вставил кассету в видеомагнитофон и сел на край кровати, приготовившись к просмотру. Другие комнаты обыскивали его люди, и он знал, что они хорошо знают свое дело. Откинув ногой джинсы, валявшиеся рядом, Микки устроился поудобней. Нужно отдать должное этому гаду Коннору, кровать была у него очень удобной. Он был готов поклясться, что эта кроватка достаточно повидала на своем веку. Фильм начался. Микки ожидал увидеть привычный сюжет какого-нибудь почтенного, известного господина, который спит с какой-нибудь малышкой, старый как мир шантаж. Но то, что увидел Микки, потрясло его до глубины души. На пленке была снята молоденькая чернокожая девушка, не старше 19 лет, совершенно обезумевшая от страха. Мужчина средних лет с седыми волосами и большим брюхом, видимо, не подозревал, что его снимают, поэтому на то, что он вытворял, без содрогания смотреть было невозможно. Должно быть, дочь Марии разделила подобную участь. Микки подумал о своих собственных дочерях, вспомнил их доверчивые мордашки, их невинные улыбки, когда он говорил им что-нибудь забавное. В нем закипела ярость. Он не мог поверить, что кто-нибудь мог смотреть это и продавать или покупать, находясь в здравом уме. Мир сошел с ума. Микки курил одну сигарету за другой, бросая окурки на светлый ковер. Он был словно загипнотизирован происходящим на экране. Девочка истекала кровью, безуспешно пытаясь уклоняться от своего мучителя. Микки в оцепенении смотрел на сладострастное лицо садиста. Было просто невероятно, что некоторые люди могут совершать подобные вещи. И тот факт, что кто-то наподобие Патрика Коннора превращал их болезненные фантазии в реальность, вызывал у Микки только одно желание. Он хотел, чтобы этот человек был мертв. Даже если легавые возникнут на пороге его дома, одного взгляда на эту мерзость будет достаточно, чтобы Микки получил благодарность, а не срок. На этот кошмар могут смотреть только такие же выродки, как этот на экране. Микки болезненно ощущал собственное бессилие, видя страдания этой девочки. И он точно знал, что когда доберется до Патрика Коннора, тот умрет. Умрет лютой смертью. Боже милостивый! Микки! Он обернулся и увидел старого Билли в ужасе, уставившегося на экран. Что это, черт возьми, такое? А это приятель представления Коннора о прибыльном бизнесе. Это же старая тварь, судья Мартин, самый кровожадный судья Лондона. Грязный ублюдок. Я, можно сказать, с ним лично знаком. На голос Билли в комнату прибежали остальные мужчины и уставились на экран. Они все видели, как девочка сделала последний вдох, а судья все еще продолжал терзать ее тело. 15 минут спустя, прихватив с собой более 20 видеокассет и около 16 штук, они уже были в пути. Все они мигом затихли, когда Микки достал багор, чтобы убедиться, что тот находится в полной боевой готовности. Мария ждала, когда Патрик выйдет из спортивного клуба. Был ранний вечер. Мария сидела в кафе напротив и скрашивала ожидание чашечкой кофе. Она наблюдала за проходящими мимо людьми и поражалась тому, как легко живут некоторые из них. Хотя сами этого они даже и не понимают. Им кажется, что уж у них-то забот полон рот. Сколько раз в своей жизни она слышала эту избитую фразу. Мария наблюдала за хорошенькими девушками и их парнями, видела, как невинна их любовь. Ей было очень жаль, что ее дочь так никогда и не испытала этого чувства. Да и она сама тоже. Вся ее жизнь была бесполезным, напрасным существованием, но она отомстит за смерть Тиффани и больше не допустит, чтобы еще чей-нибудь ребенок пережил все то, что пришлось испытать ее дочери из-за этого негодяя Патрика Коннора. Мария изо всех сил пыталась вспомнить свои ощущения, когда она убила человека. Это помогло бы ей подстегнуть свою ярость при встрече с Патриком. Тот день по-прежнему был в ее памяти расплывчатым и неясным. Мария помнила, как отправилась за наркотиками ранним утром. Утро было чудесное, солнечное, яркое. Она, как обычно, была не в себе. Она помнила, как ее прошиб пот, помнила чувство тошноты, когда она наливала молоко в тарелки с кукурузными хлопьями для своих детей. Как бы она себя ни чувствовала, она всегда должна была быть абсолютно уверенной в том, что у ее детей есть все необходимое. В тот день ей повезло. Она добыла наркотики. Настроение снова стало хорошим, но ровно до тех пор, пока они не закончились. Потом пришли Беттани и Каролина и позвали ее в Кенсингтон, местечко, облюбованное наркоманами и проститутками, где всегда можно было разжиться дозой. Каждый раз туда наведывался человек, торгующий героином. Друг всех проституток, так они его и называли. В общем-то, он был неплохим парнем. Он просто зарабатывал себе на жизнь так же, как и они. Люди умудряются делать деньги из всего. Если бы она могла вспомнить, что случилось потом. Мария помнила, что надралась в стельку, помнила аромат вина и запах травки. Как спорила со своей матерью, Мария пришла домой, чтобы выклянчить у маршала немного денег. Должно быть, она была явно не в себе, если решила прийти в дом своей матери. Она никогда не приходила туда без крайней необходимости. Ее мать не хотела даже видеть своих внуков. Она их ненавидела. Особенно Джейсона. Дай бог ему здоровья, потому что он был чернокожим и сыном Патрика Коннора. Что ж, теперь Мария согласна с матерью кое в чем. Патрик оказался таким, как она и говорила, и даже еще хуже. Сам момент убийства Мария не помнила, в памяти был полный провал. В тот день Тиффани болтала без умолку, порой доводя мать до смеха. Она отчетливо это помнила, даже мысленно видела свою дочь в ее коротеньком голубом платьице и белых сандаликах, с ее вечно растрепанными волосами и перемазанным шоколадом личиком. Тиффани была таким милым ребенком. Отсидев в тюрьме уже год, Мария решила попрощаться с детьми. Она помнила запах волос Тиффани. Они пахли персиковым шампунем. Помнила, как Джейсон испугался ее, не узнав в женщине, стоявшей перед ним, свою мать. И тоненький писклявый голосок Тиффани, спрашивающий, когда она заберет ее домой. Она смотрела на своих детей и видела их, словно в первый раз. Тиффани была очень хорошенькой девочкой, с красивыми глазами и длинными, мягкими, как шелк, белокурыми локонами. Джейсон тоже был симпатичным ребенком. Он уставился ей прямо в глаза, пытаясь понять, кто же эта женщина. И в конечном счете бросился ей на шею, увидев, как крепко ее обнимает Тиффани. Тогда ей показалось, что Тиффани чувствовала, что им предстоит разлука на долгие-долгие годы. Она всегда была сообразительным ребенком. Девочке пришлось рано повзрослеть, потому что Мария оказалась никчемной матерью. Если бы тогда она знала то, что знает сейчас, все могло сложиться по-другому. Ее предупреждали и не один раз, но ей было глубоко безразлично все то, что ей говорили. Ее жизнь казалась ей тогда лишь одним большим развлечением, одной сплошной забавой. Мария почувствовала, что готова разрыдаться, но смогла взять себя в руки. Сейчас не время для слез. У нее будет масса времени для этого, когда она похоронит свою девочку. В тот самый момент, когда Патрик в первый раз дал ей наркотики, он подписал ей смертный приговор. По молодости Тиффани не понимала, что если мужчина с легкостью позволяет другим спать с тобой, это говорит только об одном. Он презирает тебя как женщину, как человека. Но она не знала, что хорошо, а что плохо. Кэрол Холтер сказала, что Тиффани была хорошей матерью до тех пор, пока не встретила Патрика, и он не решил сделать ее товаром. Мария возненавидела Кэрол за все то, что она ей рассказала. Она оставила ее, дав ей немного времени подумать о своей жизни. Мария улыбнулась. Она отомстит всем, кто причинил горе ее дочери. Она была рада наконец-то хоть что-то сделать для своего ребенка. Ей нужны были имена мужчин, которых она видела на пленке. И если у них есть дети, она позаботится, чтобы они увидели, на что способны их дорогие папаши. Мысли о детях напомнили ей об Анастасии. Несомненно, она теперь счастлива в приемной семье. Вовремя поданная еда и объятия творят с детьми чудеса. Мария хотела заменить внучке ее покойную мать, хотела исправить все ошибки, которые она совершила с Тиффани и Джейсоном. Что бы ни случилось, она расскажет девочке, какой хорошей была ее мама. Мысли об Анастасии, ее собственной плоти и крови, единственной ниточке, связывающей ее с дочерью, разбередили душу Марии. Она дала Тиффани слово, что позаботится о ее ребенке, и очень надеялась, что сможет это слово сдержать, если снова не окажется в тюрьме за то, что собирается сделать с Патриком. Мэйзи знала судей и других людей, которые, как она говорила, могли им помочь. Она даже дала Марии мобильный телефон. Если Патрик появится у Мэйзи, она даст знать об этом Марии. Девочка хочет прибрать себе все, что имеет Патрик, и Марию это устраивало. Только когда Патрик будет мертв, она сможет вздохнуть свободно. Мария знала, что никогда не будет счастлива. Ее счастье умерло вместе с Тиффани. Мария не спускала глаз со спортивного клуба. Она ждала той минуты, когда сможет посмотреть в глаза Патрику Коннору. Ему предстоит узнать, на что она действительно способна. Месть будет страшной. Мария хотела, чтобы он видел ее лицо, прежде чем она нанесет удар. Хотела, чтобы он точно знал, чья рука совершила правосудие. Патрик вышел из клуба через заднюю дверь и, усевшись в свой БМВ, похвалил себя за такую предусмотрительность. Он уничтожил Малькольма Дерби, стер с лица земли Макси и Лероя. Теперь весь Лондон жаждет его заполучить. По поводу полиции он даже не волновался, так как знал, что практически неприкосновенен благодаря своим высокопоставленным покровителям. Патрик включил музыку, пела Шаде. Он вспомнил, как любила ее песни Тиффани. Что ж, возможно, они поставят их на ее похоронах. Представив это, он рассмеялся. На миг он вспомнил о своей дочери, но моментально выбросил ее из головы. Сегодня вечером у него намечена встреча, и сейчас он ехал обедать к своей сестре. Патрик не заметил машину, едущую за ним следом. Он был полностью погружен в свои планы. Он весело крутил руль, напевая мелодию, как человек, совесть которого абсолютно чиста. Остановившись на перекрестке, Патрик увидел трех молоденьких девушек, сидящих на автобусной остановке. Он заметил, каким взглядом они одарили его. Он улыбнулся им. Если бы у него было побольше времени, он бы остановился поболтать с ними. Притворился, что заблудился, попросил показать ему дорогу, а тем временем внимательно рассмотрел бы их. Не созрел ли кто из них для путешествия во взрослый мир удовольствий? Это так забавно. Родители всегда предупреждают своих детей держаться подальше от плохих дядей, не разговаривать с ними, даже если это симпатичный мужчина с широкой улыбкой, большим пакетом конфет и престижным автомобилем. Что ж, он был самым что ни на есть плохим дядей в полном значении этого слова, самым отвратительным экземпляром, который когда-либо ходил по улицам Лондона. Одна из девочек была мулаткой, лет около 13, но с уже хорошо оформившейся фигурой. Судя по ее одежде, маленькому обтягивающему топику и леггинсам, она уже прекрасно понимала, в чем ее сила. Она была словно создана для Патрика. Немного красивых слов, и она будет его. Он запомнил эту девочку. Они еще встретятся. Когда Патрик подъехал к дому своей сестры, он пребывал в хорошем расположении духа. Еще сидя в машине, он нюхнул кокаину. Ему нужно было зарядиться. Патрик запер машину и ухмыльнулся. Нужно придумать, что он скажет своей сестре. Она, конечно, полная дура, с этой своей этнической одеждой и африканским менталитетом, но она очень хорошая и обожает его. А с чего бы ей не обожать его? Любая женщина, встретившая на пути Патрика Коннора, теряет голову. Он посмотрелся в боковое зеркальце и остался доволен собой. Что ни говори, а Патрик Коннор любит себя. Мария приехала в дом Мелроузов около половины десятого. Она поняла, что Патрику удалось выйти из клуба незамеченным. Но она знала, что он никуда от нее не денется. Она подождет. Ей спешить некуда. Мария не ждала радушного приема в этом доме, но ей на это было абсолютно наплевать. Ей нужно было срочно увидеть сына. Дверь открыл Осси. Его приветливое лицо говорило о том, что он рад ее видеть, хотя у него был взгляд человека, знающего, к чему приведет приход этой женщины к ним в дом. Осси обнял Марию и улыбнулся. Она почувствовала, насколько силен этот человек, и захотела уткнуться носом в его плечо, чтобы почувствовать себя защищенной. Какой-то частичкой своей души Мария понимала, что пришла сюда, чтобы немного отсрочить то, что планировала сделать. Она была испугана тем, что жаждет убийства. Все эти годы, которые она отдала Ее Величеству, она повторяла как заклинание, что насилием ничего не добиться, что это удел слабых людей. Сейчас все ее убеждения были разбиты в пух и прах, потому что она должна во что бы то ни стало покарать Патрика Коннора за его деяние. Мария вошла в комнату сына и огляделась. Здесь он вырос и повзрослел. «Сколько всего в жизни я пропустила!» — подумала Мария. В эту минуту Джейсон подбежал к ней и крепко обнял. Мария прижалась лицом к его волосам, и это сразу напомнило ей время, когда он был маленьким. Все ее воспоминания, которые касались детей, были только такими. «Я так хотел, чтобы ты пришла, мам!» Он назвал ее мамой. «Умри, Мария, сейчас!» Она была бы абсолютно счастлива. Так давно ее никто не называл мамой, что она думала, что уже больше никогда не услышит этого слова. Волна горя снова захлестнула ее, и она зарыдала, отвернувшись от сына. Джейсон плакал вместе с ней. «Прости меня, Джейсон, за то, что меня так долго не было рядом с вами». Он слегка улыбнулся, его красивое лицо озарилось. «Ты сейчас рядом, и это главное». Мария поцеловала его снова, но в душе спрашивала себя, надолго ли. «Вербена наблюдала за этой сценой из прихожей. Она не верила своим глазам. Ее сын испытывает какие-то нежные чувства к Марии Картер. Женщины встретились взглядом, и враждебность между ними стала практически осязаемой. «Я что-то не помню, чтобы вы звонили». Голос Вербены был громким и резким. «Ваш муж разрешил мне приходить, когда захочу. Помните? Мне нужно было увидеть моего сына». Мария произнесла это слово вслух. «Сын». Слово, которое большинство женщин воспринимает как само собой разумеющееся. Джейсон держал Марию за руку. — Я так рад, что ты здесь. Тиффани так же скучала по тебе, как и я. Только она не успела сказать об этом. — Ступай в свою комнату, Джейсон! — Нет! — громко произнес мальчик. В глубине души Марии было жаль Вербену. — Послушай, Вербена, почему бы тебе не пойти и не приготовить кофе или еще чего-нибудь? — сказал Оси и чуть ли не силой выволок жену на кухню. Плотно закрыв за собой дверь, он прошипел со злостью. — Неужели ты не понимаешь, что сейчас она нужна Джейсону как никогда? Она единственная ниточка, связывающая его с сестрой, связывающая его с прошлым. Вербена хмыкнула. — Каким прошлым? Мать-наркоманка? Нисколько не заботившаяся о своих детях, убийца двух своих так называемых подруг. Вспомни, каким он был, когда мы привели его в наш дом. Комок нервов, все время плакал, полуголодный. Я все помню, Вербена. Я также помню, как он скучал по ней, Вербена. Если ты не возьмешь себя в руки, ты уничтожишь его любовь к себе. Потому что ты делаешь его жизнь невыносимой. Неужели так трудно найти в себе силы позволить Марии побыть немного рядом с ним? Либо я, либо она. Выбирай, Оси, — решительно сказала Вербена. Я не для того растила сына все эти годы, вкладывала в него свою душу, чтобы она просто так вот пришла и отобрала его у меня. Я люблю Джейсона. Так, как ей не снилось. Я сидела у его постели, когда он болел ветрянкой и корью. Я водила его в школу, кормила его, читала ему книжки. Я беспокоилась о том, чтобы он был здоровым и невредимым. Я, а не она. Я следила за тем, чтобы он был хорошо одет и правильно говорил. Я играла с ним и научила читать и писать. Ей нет места ни в моей жизни, ни в жизни моего ребенка. Вот здесь, Вербена, ты ошибаешься. Как раз ей есть место в его жизни. И еще сколько. И если тебе интересно мое мнение, советую и тебе найти ей место в своей жизни. Я не думаю, что Мария такая уж пропащая, как считаешь ты. Освальд поставил на плиту чайник и отвернулся. Вербене очень хотелось подойти и обнять его, сказать, что он во всем прав. Но гордыня всегда была самым большим ее недостатком. Разби была безумно рада видеть своего младшего брата. Ее крупная фигура радостно покачивалась, когда она провела его в гостиную и усадила. Она налила ему ром с колой и поставила на подносе на столике рядом с ним. Патрик унюхал запах риса и бобов и почувствовал, что здорово голоден. — Неси-ка скорей твою стряпню, сестренка! Оставшись один, он потягивал коктейль и рассматривал комнату. На самом видном месте над камином висела огромная картина с изображением сюжета «Тайной вечери», на которой Иисус и все его ученики были чернокожими. По всей вероятности, это ближе к истине. Белый человек с голубыми глазами, идущий по Северной Африке 2000 лет тому назад. Здесь он был абсолютно согласен с Разби, даже если не более категоричен. Патрик считал религию полным отстоем. Если Бог существует, то какого же лешего он делает все дни напролет, в то время, когда люди умирают от войн, голода, болезней? Патрик был твердо убежден, что люди, которые нуждаются в Боге, полные идиоты, не способные понять, что все это бред чистой воды. Если ты умер, то умер. Все, крышка. К черту эту вечную жизнь. Живи настоящим, да так, чтоб чертям тошно было. Вот девиз Патрика. Он допил коктейль и налил себе еще. Он слышал, как Разби суетится на кухне. Это напомнило ему детство. Его мать была белой, и он настолько стыдился этого факта в своей биографии, что никогда и никому не признавался в этом. В отличие от своей сестры, чьи мать и отец были черными, он всегда чувствовал себя каким-то недоделанным, потому что его мать была белой женщиной из самых низких слоев общества, в то время как отец был человеком уважаемым и набожным. Впрочем, не очень-то набожным, если спутался с белой шлюхой, которую он подцепил одним прекрасным вечером, играя в кости. Патрик ненавидел мать. Ее вечные приступы пьяного гнева, даже запах ее сигарет и дешевых духов. Но его отец был очарован ею. Когда матушка наконец-то свалила, Патрик был на седьмом небе от счастья. Но он очень любил своего деда, человека, в честь которого его назвали. Фамилию отца он не получил. В те времена незаконно рожденному ребенку давали фамилию матери. Старина Патрик Коннор был ирландцем, пьяницей и дебоширом, но безумно любящим своего внука. Когда мать уехала, отец Патрика забрал сына в свою семью, и его воспитанием занялась Разби, старшая сестра по отцу, которая просто влюбилась в него в ту же самую минуту, как только увидела. Она была старше Патрика на 20 лет и всегда относилась к нему как к собственному ребенку. Своих детей у Разби не было. Патрик часто навещал своего деда, пока тот не умер от рака. Он и по сей день вспоминал этого старика, как он сражался со своим недугом, его немощное тело, его львиную гриву рыжих волос. Патрик всем говорил, что его мать умерла. Она и умерла для него в какой-то степени. Так было лучше. Патрик разглядывал фото, висевшее в комнате. Почти на всех снимках был запечатлен он в различные периоды его жизни. Вот он в школьной форме, или на мотоцикле, или после сдачи экзамена. Он внимательно смотрел на улыбающегося мальчика и изумлялся, что никому так и не удалось узнать, что же творилось в этой хорошенькой головке. Разби вошла в комнату, от нее вкусно пахло едой и домом. Патрик улыбнулся ей. Фактически, она была единственным человеком, который действительно любил его. — Я сегодня письмо от Лилиан получила. — Хочешь взглянуть? — сказала она и протянула конверт. Он покачал головой и Разби вздохнула, увидев выражение его лица. — Я знаю, что случилось с Тиффани. Одна из женщин в церкви сказала: — Знаешь, братик, я бы хотела услышать это от тебя. Патрик скорбно прикрыл глаза и напустил на себя подобающий ситуации печальный вид. Я не хотел, чтобы ты волновалась, Разби. Я же говорил тебе, какая она. Я пытался ее остановить, но бесполезно. Она была оторвой, такая же, как и ее распрекрасная мать. Я знаю, что ты хотел только как лучше, но Мария была ей матерью, так что мне всегда казалось неправильным, что... И Разби снова села на своего любимого конька. Они каждый раз возвращались к этой теме, и каждый раз Патрик Коннор просто отмалчивался. Но сейчас она была решительно настроена добиться от него какого-нибудь ответа. А что же будет с малышкой Анастасией? Кто о ней заботится? Мария видела свою внучку? Потом сестра произнесла слова, которых он ждал. Если Разби возьмет ребенка, он будет связан по рукам и ногам. Знаешь, ты мог бы привести ее сюда. Нет, решительно сказал Патрик. Теперь ты меня послушай, Разби. Ты не можешь взять такого маленького ребенка, как она. Пусть лучше ею занимаются профессионалы. То же самое ты говорил и о Тиффани, и посмотри, как она кончила. Он закрыл глаза, показывая тем самым, что она начинает раздражать его. Не сердись на меня, Патрик. Я просто пытаюсь спасти этого ребенка от судьбы его матери. Мы ее родственники, и она должна быть здесь. Мы будем есть, Разби, или нет? У меня встреча через час, и я умираю от голода. Ты всегда умираешь от голода. Ты что, дома не ешь? Или в ресторан не можешь зайти пообедать? И почему ты всегда меняешь тему разговора, когда я заговариваю о семье? Бедняжка Лилиан. Лилиан? Мерзкая. И ты это прекрасно знаешь. Лилиан твоя мать. И она была молоденькой девочкой, когда родила тебя. Сколько это еще будет продолжаться? Тебе, мальчик, нужно научиться прощать. Она также хочет увидеть малышку, как и я. Патрик вскочил на ноги. Да что на вас нашло? Разби подняла свое грузное тело со стула и громко сказала. Тебе около 40 лет, мальчик. Пора повзрослеть и выполнять свои обязанности. Твоя мама живет всего в часе езды на машине, и ты причиняешь ей такую боль? Папа не был таким, как ты думаешь, упокой Господь его душу. Она была молоденькой глупышкой, и он воспользовался ее неопытностью. В те дни иметь ребенка без отца было почти преступлением, не говоря уже о черном малыше с голубыми глазами. Вырази хоть немного сострадания женщине, которая тебя родила, которая тебя любила. Патрик понимал, что может взорваться с минуты на минуту, поэтому пустил в ход свою обычную уловку, которую всегда использовал в спорах с сестрой. — Ты моя мама, Разби. Единственная мама, которая мне нужна. Мы столько раз говорили с тобой на эту тему. Лилиан для меня — пустой звук. Я не хочу ни видеть ее, ни говорить с ней. Для меня она умерла, и умерла очень давно. Ты — единственный человек, который мне нужен, так что давай сменим тему, пока мы не наговорили друг другу лишнего. Разби не могла долго сопротивляться младшему братику. Она всегда верила ему, потому что хотела ему верить. Но с годами ей становилось все труднее выслушивать эти его сказки о ее большой роли в его жизни.